Привет. Я тебя хотел бы поздравить с днем Святого Валентина. Когда он? Вчера был. Я просто вчера тебе не мог дозвониться. Ну так вот, желаю тебе побольше кислоты и наточенного топора. Хорошо. Валя, тут такие новости. Тебя это забывать стали, прикинь. А что хорошего? Раньше ты гремела своими записями, у тебя радио было даже собственное. А теперь уже, говорят, ты и квартиру готова первому встречному переписать, да? Ты сдулась. Я не охуела, блядь. Да ладно. Мне вот вчера там один пранкер сказал, ты ему вот квартиру уже готова была подписать. И тебе свою подпиши, ебена мать. А мне... Хуя кому подпишу?